«Одним словом, — заговорил, наконец, Джозеф, — велено было, как выпишусь, явиться в управление для беседы. Представляешь, какая это будет беседа?» «Представляю», — сочувственно кивнул головой Бенджамин. И с жаром принялся уговаривать шефа не принимать близко к сердцу, не расстраиваться. В конце концов, на службе в полиции свет клином не сошелся, и жизнь на этом не заканчивается. Такой человек, как Джозеф Бойль, еще на многое сгодится и вообще нигде не пропадет. «Не нужно меня утешать», — оборвал поток его красноречия Джозеф. «Я в этом не нуждаюсь. Но кое-чем помочь ты мне сможешь, если захочешь. Кроме тебя, так уж получилось, некому». Вот теперь все для Бенджамина становилось на свои места. Главный секрет раскрылся. Лейтенант все-таки пришел к нему не просто загладить какую-то вину и распить бутылочку рома. Одно было непонятно. Как и чем способен подсобить он, Бенджамин Тейлор, железобетонному лейтенанту? «Мне необходимо поговорить с одним человеком», — медленно, тяжело выстраивая слова, продолжил Бойль. «И сделать это надо, пока я ношу форму, без нее трудней будет. Время подпирает, сам понимаешь». «Это женщина?» — прозрел вдруг Бенджамин. «Женщина», — вздохнул Джозеф. «В том-то и беда, что женщина она, да еще какая». Напрасно Бенджамин уверовал, что все карты перед ним уже раскрылись. Он мог бы вообразить что угодно, но только не влюбленного, а он теперь не сомневался, что влюбленного, лейтенанта Бойля. И если бы только это, лейтенанта Бойля, робеющего, просящего подмоги. У Бенджамина был позади тяжелый, непростой день. Но что-либо, не связанное с дамой сердца Джозефа, перестало для него существовать. «Вы хотите, чтобы мы пошли к ней вдвоем?» — спросил. «Вдвоем», — помрачнел Джозеф. «Для разгона. И повод есть. Прямо сейчас? Хорошо бы». «Я готов», — сказал Бенджамин. Покинул кресло, вдруг озабоченно наморщил лоб. «Вас не смущает, что уже половина двенадцатого? Конечно, мы оба в полицейской форме можем заявиться куда угодно и когда угодно. Но она, скорее всего, легла спать или...» «Что или?» — Бенджамин, спохватившись, не договорил. Удачно вывернулся. «Или ее вообще нет дома?» Это его «или», похоже, сильно озадачило Бойля. Светлые глаза на темном лице совсем побелели. Несколько секунд лейтенант сосредоточенно молчал, плотно сцепив губы. Потом провел огромной ладонью по лицу. «Ты прав. Нужно сначала позвонить. Что-то я со временем не в ладу стал, не сообразил, что уже так поздно. Я наберу номер. Если ответит женский голос, спроси, она ли Лукреция Ли. Подтвердит, предупредишь ее, что сейчас к ней приедут офицеры полиции по неотложному делу, связанному с братом. Только мягко говори, не пугай ее». Джозеф потыкал пальцем в цифровые кнопки на телефонном аппарате. долго вслушивался в длинные гудки –